Раиса Рязанова. Семейное счастье только в кино. Актерская судьба нередко устроена так, что актеру в течение жизни многократно приходится воссоздавать на сцене или в кино один и тот же привычный зрителю образ. Так требуют от него режиссеры. Так он заведомо будет иметь успех, который распространится и на сам фильм. И не беда, что этот образ удивительно далек от того, кто его воплощает. Не надо далеко ходить за примером. Неразлучная эстрадно-концертно-театральная парочка Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Мы привыкли к тому, что за Ширвиндтом прочно закрепилась амплуа бабника. И сам он, поддерживая этот имидж, даже снялся в двух фильмах с таким же названием. Хотя на самом деле артист в течение нескольких десятилетий женат на одной и той же супруге. А вот зато Михаил Державин, который в течение своей жизни вступал в брак неоднократно, последняя его супруга, всем хорошо известная певица Роксана Бабаян, неизменно предстает перед нами в образе эдакого недотепы, слабоватого по женской части. Вот и в фильме «Москва слезам не верит» роли двух подруг, у которых с семейным счастьем были самые большие проблемы, Кати и Людмилы, исполняли актрисы, успешно вышедшие замуж и счастливые в своих семьях, Алентова и Муравьева. Зато роль Антонины, той девушки, которая сразу находит верного мужа, досталась Раисе Рязановой, а ей самой в собственной жизни с семейным счастьем, наоборот, не повезло. На роль Антонины, девушки с обычной русской внешностью, помимо Раисы Рязановой, претендовали также всем хорошо известные актрисы Нина Русланова, Людмила Зайцева и Наталья Андрейченко. Кроме того, сам режиссер лично звонил актрисе Галине Польских, которую, знав подробности о своей возможной героине, возмутилась. Как вообще ей такое предлагают играть? Пробы Натальи Андрейченко и Людмилы Зайцевой в образе Тони прошли незаметно, поэтому режиссер не строил особенных планов насчет этих актрис. А вот кандидатуру Нины Руслановой выносили на обсуждение худсовета. Но после обсуждения было решено все-таки утвердить на эту роль Рязанову. Все сошлись на том, что у нее образ девушки-счастливицы выходил интереснее. Нина Русланова обиделась на худсовет, и режиссера, поскольку ей самой сильно приглянулась успешная киноучесть Антонины, имя Раиса в переводе с греческого означает «легкая», но сказать, что у Раисы Рязановой, исполнительницы роли Тоси, самой удачливой из трех девушек в фильме «Москва слезам не верит», простая и легкая жизненная и актерская судьба, было бы неверно. Я всегда играю простых во всех фильмах. «Профессии моей героини связаны с интеллектом», призналась заслуженная артистка России. «При всем при том, через них протаскиваю любовь. Она непременно». Знаменитую фразу Тоси «хорошего мужика самой делать надо, а не готовым получать» постоянно цитируют. Раиса Рязанова создала образ самый спокойный и, пожалуй, самый мудрый из трех подруг. Актриса признавалась, что роль Антонины ей очень близка. Она позволила ей прожить такую жизнь, о которой мечтают все на свете женщины. Судьба Антонины сложилась гладко. Основательный муж, беспроблемные дети, дача. Жизнь Раисы Рязановой сложилась совершенно не похожа на ту судьбу, которую сочинили для нее сценарист и режиссер. У актрисы не все складывалось так гладко и просто, как у ее знаменитой героини. Но вместе с тем эта кинокартина многим дала надежду на то, что, несмотря ни на какие невзгоды, все в жизни будет хорошо. Детство у Раисы Рязановой было очень непростое. Она родилась 31 октября 1944 года, по нынешним географическим понятиям, за границей, в городе Петропавловск на севере Казахстана, в городе, далеком от кинотеатральных страстей. Но по своим корням она рязанская. Поэтому, когда поступала в ГИТИС, она так и представлялась. Рая Рязанова из Рязани, 20 лет. Ее бабушка и мама жили в деревне. Мама смогла закончить лишь один класс средней школы, так как вынуждена была бросить учебу, чтобы ухаживать за своими братьями и сестрами. Она была самым первым ребенком в семье, а потом их стало шестеро, и всех надо было нянчить. Бабушка научила маму всем женским ремеслам – прясть, шить, потому что детей надо было одевать. В общем, жили все хоть и бедно, но зато весело. Сама Рая была внебрачным ребенком, ребенком войны. О своем отце она знает только, что он был шофером и в войну из Мичуринска приехал в Казахстан в командировку. Как-то так получилось, что мама его нашла чуть ли не на дороге, умирающим с голоду. Она привела его к себе домой, отмыла, отогрела. Тогда он был молодой, очень высокий, черноволосый, красивый. Любовь любовью, а мама все-таки помнила, что у ее возлюбленного там, в Мичуринске, осталась многодетная семья. Он отец не только ее дочки Раечки, а еще шестерых детей, а значит, кормилец большой семьи. Поэтому она заставила его уехать обратно, к себе домой. Актриса считает, что ее амплуа – простые женщины, и что роли, которые она преимущественно исполняет, отражают душевную сущность, заложенную в ней с детства. Мама души не чаяла в своем ребенке, старалась обеспечить дочке максимально хорошее существование. Как принято говорить, все отдавала ребенку. Самым важным для нее была забота о малышке. И девочка чувствовала, понимала это. Теперь, когда сама актриса, уже мать и бабушка, в образы женщин, которые ей доводилось создавать, она также старается вложить любовь. Натерпевшись лишений, мама мечтала о том, чтобы ее дочка жила в достатке, чтобы она всегда была, как говорят в народе, сыта, пьяна и нос в табаке. И на это она положила немало сил и средств, повторяя: «Я тебя выучу, а потом уже смотри сама». Когда Раечка подросла, мама решила дать девочке самую престижную в деревне профессию – профессию музыканта. Рая выучилась до 8 класса, после чего мама, накопив деньги из своей зарплаты уборщицы, купила дочке баян. Почему баян? А кто считается первым человеком на деревне? Конечно же, гармонист. Вот почему мама собрала последние деньги и за 90 рублей купила дочке нужный инструмент. С ним за спиной девочка пустилась в дальний путь. Она уехала в центр России, в город Рязань, где жила ее тетка, родная сестра матери. И Рая через силу, только чтобы не обижать маму, поступила в Рязанское музыкальное училище. Уже будучи студенткой, на каникулах возвращаясь к себе в деревню, девушка демонстрировала свои умения. По просьбе бабушки Раиса до мозолей на пальцах играла на всех праздничных застольях, а бабушка, Матрёна Кузьминишна, с восторгом и гордостью всем сообщала, что это ее внучка. Когда музыкальное училище по классу баяна было окончено, Рая решила поступить в Горьковскую консерваторию и даже съездила туда. Но во время этого визита желание поступать отпало само собой. Просто потому, что Рая испугалась других абитуриентов, игру которых услышала еще до начала самих экзаменов в общежитии. Сравнив их с собой, Она трезво оценила свои силы и решила, что конкурировать с ними просто бессмысленно. Рая собрала свои вещи и вечером того же дня отправилась домой. Правда, суровую действительность от мамы пришлось скрыть. Мама ждала другого результата, поэтому Рая ее обманула, сообщив, что в этом году девочек в консерваторию не принимали. Потом были годы преподавательской деятельности, когда она стала зарабатывать на жизнь частными уроками музыки. На этом музыкальная карьера будущей заслуженной артистки закончилась. На пути молодой учительницы музыки встал Рязанский областной драматический театр, а точнее спектакль «Ромео и Джульетта», на который однажды она попала. Это и предопределило ее судьбу. Театр ошеломил Рязанову, а артист, который исполнял роль Ромео, стал ее первым девичьим увлечением. Она смотрела этот спектакль несколько раз, садилась в первом ряду и в голос рыдала, когда герои погибали, а недоуменные администраторы были вынуждены уводить чересчур эмоциональную зрительницу из зала. В довершении всего она еще и влюбилась в Ромео. И когда в очередной раз она сидела на спектакле и плакала, то актеры, привыкшие к этому зрелищу, говорили между собой, когда Ромео уже лежал мертвый: «Глянь, вон твоя опять пришла, рыдает». Тогда мертвый Ромео тоже начинал невольно смеяться, да так, что у него живот колыхался от смеха. А потом как-то так получилось, что на финальных поклонах после представления артист нашел почитательницу глазами и, как показалось самой Рязановой, вроде бы ей поклонился, словно «спасибо» сказал. Девушка не верила своему счастью. Актер, исполнявший роль Ромео, казался ей таким эффектным, что она ходила на все постановки, в которых он участвовал, а потом шла его провожать, прячась за деревьями. Но однажды Рая увидела, как он встретился на улице с девушкой и снял шапку, чтобы ее приветствовать. Тогда Рая увидела на его голове лысину. Это открытие стало для поклонницы настоящим шоковым отрезвлением. «Боже мой, кого я любила!» Так Рязановой открылось, что артисты не небожители, а обыкновенные люди, а театр — просто их место работы. Тогда всю ее любовь как рукой сняло, и она решила отомстить, стать актрисой, вернуться в этот театр, влюбить его в себя и заставить страдать. А может быть, напротив, девушка решила попробовать поступить в московский ГИТИС из-за любви к Ромео, а также проверить, кого же берут в артисты. К своему величайшему изумлению она поступила туда с первого же раза. Так разочарование в Ромео вовсе не стало разочарованием в театре. На вступительных экзаменах в театральный вуз Рая Рязанова, уже имеющая диплом дирижерско-хорового отделения музыкального училища, читала диалог «Деда Щукаря» с Давыдовым из романа Шолохова «Поднятая целина». Ей так хотелось стать артисткой. Эффект был произведен надлежащий, и Рязанову приняли. Так и не осуществилась мамина мечта — увидеть дочь знаменитым баянистом. К тому времени мама перебралась в подмосковный город Раменское. Во время московской учебы Раису Рязанову настигла большая любовь. Совсем молодой, студенткой второго курса, она вышла замуж за однокурсника, красавца-моряка. Ее будущий супруг Юра, тогда только что пришел из армии, с морфлота, был из себя видный, красивый, а поскольку моряк, то он ходил в своей нарядной форме. Тогда на Раю напали какие-то любовные флюиды. Правда, и другие девчонки на Юру засматривались, а он выбрал Раю. Их чувства были взаимными. В один прекрасный день она вышла из здания ГИТИСа и стала дожидаться, когда он ее проводит. А дело было зимой, кругом сугробы, тропинку замело. Рая вышла и, можно сказать, в один из этих сугробов просто села. А парень оделся, вышел, увидел Раю и спрашивает: «Сидишь?» Она в ответ говорит: «Сижу». «Ну-ну», — сказал он и прошел мимо. Рая просто оторопела и стала размышлять. «Может быть, я что-то не так поняла? Вроде бы у них договоренность была, что он ее проводит». Но он прошел. Рая взяла и отправилась за ним вслед. Моряк приостановился, как бы приглашая. «Ну, пойдем». Так они дошагали до его дома. Выяснилось, что у него там еще две сестры живут, и он Раю знакомить с ними привел. Вскоре они поженились. Девочку с открытым славянским лицом сразу заприметили режиссеры. Во время учебы на третьем курсе Рязанова снялась в телефильме «Гули Королева» по известной книге Елены Ильиной «Четвертая высота». Это было в 1967 году. Рае исполнила роль Гули Королевой. Сначала школьница, которая воспитывает характер и закаляет силу воли, а затем сражавшегося солдата, поднявшего за собой в атаку воинов под Сталинградом. В мае 1942 года Гуля, получив похоронку на своего мужа, добровольно ушла на фронт и трагически погибла в бою при взятии 58-й высоты под Сталинградом. При съемке этого фильма режиссер использовал музыкальное образование Рязановой, придумав для нее в кадре специальный эпизод. Ия Миронова дописала сцену в госпитале, во время которой Гуля Королева, Рая Рязанова, играет на баяне и поет. Забегая вперед, поясним, что так было и в других кинолентах, где участвовала Рязанова. Например, в картине «Дамское счастье» она также играла на баяне и пела на своей свадьбе знаменитую «Голубку». Когда из своей гавани отплываю вдаль. А известный актер старшего поколения Борис Кузьмич Новиков, стоя рядом с Николаем Крючковым, подхватывал «Перья твои я нежно гладил рукою». Причем Новиков сознательно произносил «перья», и это было неподражаемо смешно. На роль Гули Королевой Рязанова попала совершенно случайно. У Раи только что закончилось занятие по хореографии. Она спускалась по лестнице в раздевалку, разгоряченная после многократного повтора испанских танцев, шла, держа в руках кастаньеты, пританцовывала. Несмотря на то, что Рая уже была замужем, она оставалась совершенной девчонкой. Рая и внимания не обратила на то, что внизу под лестницей стоит какая-то женщина и внимательно за ней наблюдает. И вдруг та произнесла волшебную фразу, которую мечтают услышать все студентки театральных институтов. «Девочка, хочешь сниматься в кино? Тогда приходи завтра на телевидение». Конечно же, Рая пришла. Этот телефильм был довольно популярным в конце 60-х. Его часто показывали по ТВ. Однако не все остались им довольны, и в первую очередь педагоги института. Педагог по актерскому мастерству, когда посмотрел фильм по телевидению, хотел поставить студентке по своей специальности тройку. Спасибо вмешалась куратор курса. Зачем лишать девочку стипендии? Она сделала, что могла. Тогда педагог поставил Рязановой 4. С такой отметкой в дипломе Рая и вышла из стен ГИТИСа. Еще на четвертом курсе у Рязановой родился сын Данила. Сейчас ему уже далеко за 30, и он тоже актер, играет у Николая Губенко в театре на Таганке. Есть внук Андрей. Вообще, как отмечает актриса, в настоящее время у нее дружная и счастливая семья, в которой она ощущает себя самой важной. Правда, на пути к этому ей пришлось многое пережить. Но Раиса Ивановна ни на кого не обижается. Окончив ГИТИС с 1969 года, Рязанова работала по договорам, а с 1979 года стала актрисой киностудии имени Горького. Но, несмотря на то, что по своему образованию она театральная актриса, театр для нее так и не стал основным местом работы. Там она практически вообще не была. И свою привлекательность театральный мир потерял после того, как один раз, один, первый, единственный и последний, она явилась на показ в театр Маяковского. Тогда таких молодых актеров было довольно много. Но в театре сказали, что в этом году вообще никого брать не будут. А Рая уже успела уловить главное – конкурсный момент. Оказывается, для устройства в театр надо, во-первых, пройти через большое унижение, а во-вторых, чтобы понравиться театральному начальству, надо кого-то отпихнуть. Тогда она подумала: «Боже мой, это я только пробуюсь. Как же там люди годами живут и трудятся?» И так мечта об устройстве в театр отпала сама собой.